Глава 10. Новый острог. Весна 1585 года, полуостров Ямал. «Скажи мне, немец, почему ты поплыл со мной?» — спросила Митаюки Нэ, глядя на берег с борта самого большого из построенных Кольшей Огневым струга. «Почему не остался с ватагой, с бесчисленными ратями христианских воинов? Ведь доселе вы смогли взять лишь малую талику золотых истуканов и шаманских амулетов. Треть, не более». Главные сокровища впереди, в городах, в столицах, на еще не тронутых набегами землях. «Уходя с тобой и Матвеем из Троицкого острога, девочка», — тихо ответил Ганс Штраубе, — «я сказал, что ты хитра на изумление и умна на диво, поэтому есть смысл рискнуть и держаться рядом с тобой. Клянусь святой Бригитой, за последний год сие мнение во мне укрепилось многократно. Лучше уйти нищим рядом с тобой, нежели остаться богачом в том месте, из какового ты убегаешь». Насчет нищеты наемник явно преувеличивал. Каждый из казаков, уходящий к Строгановым в Чусовой городок, получил в счет будущего дележа по 2 пуда золота. Даже Кудияр, что решил отправиться с дядюшкой и увезти домой молодую брюхатую жену, с уже научившейся ходить малой девкой, и Митаюки Нэ, старания которой ради общего успеха русские уже давно признали. Ее ведь даже поясом трофейным наградили, с вождя сраженного снятым. И еще в те времена, когда мыслили не о победе, а мечтали просто выжить в столкновении с могучим врагом. Главный дележ ватага решила отложить на потом, когда Великий Сидей будет повержен, когда станут понятны размеры добычи и когда не нужно будет скрывать наличие золота, дабы не привлекать на север конкурентов. А пока... Покамест казаки грузили струги слоновой костью, большей частью набранной в разоренных стойбищах менквов, но частью и добытой на честной охоте. Грузили огромные змеиные шкуры и шкуры драконов, что размерами своими должны привлечь любящих диковинки купцов. Грузили мясо, рыбу, костяные и каменные безделушки. Все то, что может иметь цену, но не привлечет у искателей приключений особого внимания. Волок и впрямь оказался великой ценностью. Заготовленный товар удалось переправить с западного берега Ямала всего за полмесяца, да еще вместе с гигантскими лодками, имеющими для товаров внутренние полости, именуемые трюмами, несъемные мачты и жилые комнаты на корме. Кольша Огнев, последние 2 года вынужденно посвятивший себя корабельному делу, изрядно набил руку, и последние его струги казаки уважительно называли ушкуями, а сиртя – плавучими святилищами, ибо корабли сии размерами любое капище заметно превышали. У ушкуев было еще одно достоинство – содержимое их обильных трюмов оставалось невидимым для окружающих, посему товары ходовые строгановские уложили именно в них. Те же припасы, что могли пригодиться в дальнем походе, те грузили в струги открытые. Почти полмесяца плавучий караван, способный унести целую армию, собирался на волнах озера под стенами острога, и только слепой не догадался бы, что белокожие иноземцы замыслили обход своего врага водным путем. Малочисленные отряды, торжественно уходящие вверх по Ямтангу, на оставшуюся после минувшей волны просеку, никого не могли обмануть. Ибо вот они, здесь, десятки стругов, лодок и челнов, что понесут на юг главную силу. А то, что по приказу воеводы почти все христианские воины получили приказы сбираться прямо там, у Волока, что из родных племен, жаждущие битвы мужчины, уходили к погибшему острогу тысячами, так ведь про то никто не ведал, того никто не видел. Воеводы Иван Егоров и атаман Матвей Серьга меж собой никак не сносились. Лишь отсчитали 15 закатов, и на утро 16-го от Волока пошли плотные колонны, сжимающих копья суровых воинов. Правда, многие из сиртя вместо оружия несли кулеврины и пищали, бочонки с огненным зельем и с зарядами, корзины с вяленым и сушеным мясом. Что поделать, колдовства христиане не допускали, и потому принудить к этой тяжелой работе менквов или драконов не могли. В тот же день казаки, храбрые телохранители христианнейшей Митаюки Нэ, и больше 300 охотников до добычи взошли на борта кораблей и лодок и отчалили от берега, направив носы к широкой протоке, соединяющей озеро с холодным морским заливом. Поднявшийся ближе к полудню из самой лесной чащи летучий дракон со всадником мог бы стать хорошим доказательством того, что новый староста Великого Сидея об этом вскоре узнает. Но этого гонца, мчащегося низко над вершинами, никто из людей не заметил. После разгрома христианской армии под Техет-Хаяром юный вождь Техмейни и трое его уцелевших воинов прибились к окружению колдуна Йенка Малныча. Вернуться домой они не могли, ведь часть отряда с шаманом уже были отправлены ими в родное племя со взятыми в городе пленницами и весомой добычей и требованием без промедления сжечь святилище и установить крест, дабы не навлечь грабителей уже на себя. Вернуться после этого битыми, нищими и без товарищей – такого позорища никто из четверых позволить себе не мог. Им оставалось только погибнуть, унеся позор в могилу, либо победить снова, дабы новой славой и новой добычей оправдать гибель сородичей. И потому все четверо рвались в бой, горя ненавистью к великому Сидею и жаждой мести. Единственной удачей Техмейни стало то, что в набег на стольный город он ходил вместе с главными белыми иноземцами, вместе с ними бежал от змей и бесчисленного ворога, вместе с ними пробирался узкими окольными тропами. Лицо юного вождя примелькалось бородачам, и теперь они принимали Техмейни почти за своего, не возражая против его присутствия рядом. Зная он язык белых дикарей, мог бы, наверное, и в советах общих участие принимать. Вместе с ними он возвращался в острог, возле которого, скрипя зубами, слушал хвастовство более удачливых воинов. Вместе с ними ходил через весь Ямал к выстроенной на ледяном острове твердыне, помогал грузить струги, помогал тащить их через волок, а теперь вместе с иноземцами и колдуном шел в передовых отрядах по просеке, возвращаясь к ненавистному Техет-Хаяру. Первые 5 дней перехода обошлись без приключений. Правда, Йенка Малныча постоянно крутил головой и утверждал, что чувствует чужие взгляды. Однако разосланные воеводой вперед и в стороны дозоры никого ни разу не заметили. Однако на 5-й день разведчики обнаружили, что лес впереди вырублен, а поперек просеки, на высоту почти в рост человека, сделан бревенчатый завал. «Колдуны умнеют на глазах», — увидев препятствие, поморщился Иван Егоров. «Вот они уже и укрепления строить начали. Этак скоро остроги начнут рубить и пушками обзаведутся». «Ну, покамест стены рубить они не навострились», — пригладил окладистую бороду Кондрат. «Вон, токмо в кучу навалили деревья-то, на большее не сподобились». «Поутру проверим», — решил воевода и скомандовал. «Привал!» За оставшееся до темноты время казаки, распределившись по просеке, выбрали себе удобные позиции. Там, где было удобно цепляться гаком кулеврин за выпирающие корни. Возле них и переночевали. Благо, при здешней погоде обустроиться труда не составляло. Подстилку кинул, кафтан за место подушки скатал и спи. Даже укрываться незачем, и так тепло. С рассветом вперед выдвинулись отряды христиан, обутых в высокие плотные сапоги против змей и в длинных плащах. Все помнили, как летучие колдуны кидали гадов с неба. Йенка Малныча, нахмурясь и водя перед собой ладонью, сообщил. «Их там 4 сотни, не более. Шаманы, может, статься есть, но не более того». Отец Амвросий, возле которого молодые служки в темных рясах держали большой крест, громко пропел молитву, прошел вдоль рядов собравшихся в бой воинов, опрыскивая их святой водой, дал каждому поцеловать нагрудный крест, отпуская грехи. «С вами Господь всемогущий, дети мои, Георгий Победоносец и вера истинная», — провозгласил он. «Так идите же вперед и покарайте язычников богомерзких, убивая тела их грешные, но души для вечной жизни спасая. Аминь!» «За мной, други!» — обнажил саблю воевода. «Покажем нехристям Кузькину мать! Ура!» Иван Егоров быстро пошел, закованный в кольчугу грудью, вперед, в деле огненного боя положась на опытного Кондрата Чугреева и сотоварищей. Однако ни одна пищаль и ни одна кулеврина так и не выстрелила. Защитники завала смотрели на наступающих через щели между толстыми бревнами, не высовываясь ни на миг, чтобы пустить стрелу или метнуть с улицу. А тратить драгоценное огненное зелье и свинец на бессмысленный расстрел древесных стволов Кондрат не стал. Атакующие подбежали к препятствию. Из-за него высунулись копья. Язычники норовили уколоть своих врагов поверх бревен или через щели. Христиане поступали точно так же. Но раненых, на удивление, не появилось. Уж очень неуклюже действовали обе стороны. Куда эффективнее оказалось хватать высунутое оружие у наконечников и выдергивать на свою сторону. Тут нападающие преуспели. Их оказалось банально больше числом. Очень скоро щетина копий над завалом поредела. Местами бревна вовсе оголились, и воины успешно вскарабкались наверх, перепрыгивая на ту сторону. Язычники побежали. «И это называется война?» — разочарованно произнес Егоров, загоняя чистенькую, так и не попившую кровушки саблю, обратно в ножны и усаживаясь поверх одного из бревен завала. Его сиртия десятками переваливали укрепления и гнались за сиртия великого Сидея, драпающими к очередному завалу, стоящему в удалении примерно 300 шагов. Колдуны скопировали тактику казаков даже в этом. Вместо большой неприступной твердыни сделали череду мелких укреплений, которые не жалко бросать, перебегая от одного к другому. «Ну как?» Кондрат, остановившись рядом, перекинул пущенку через ствол, подтянул к себе, надежно цепляя гак за опору. «Взяли?» «Чего тут брать, друже?» — пожал плечами воевода. «Просто поход по плохой дороге. Сейчас смотри, наши сирти уже и следующий завал захватят». И тут, по небу, выскользнув из-за самых макушек, мелькнули тени. «Летучие драконы!» — закричали люди сразу со всех сторон. Но небесные колдуны уже мчались за другой край просеки, а на завал просыпалось почти с 30 горшков. Они раскалывались и тут же вспыхивали. Жидкий огонь стекал вниз, разбегался в стороны. Похоже, все укрепление было пропитано насквозь горючим маслом. «Проклятье!» Чугреев подхватил кулеврину и отскочил с ней назад. Воевода, закрываясь от жара рукой, тоже скатился с бревна, отскочил на безопасное расстояние. Еще несколько воинов, вопя от боли, метались живыми факелами. Михейка Ослоп тоже был объят огнем. Но, в отличие от местных, полуголых воинов, казак просто скинул кафтан и шапку и отскочил в сторону, торопливо крестясь и творя молитву. Больше никто не пострадал. Вот только не меньше 300 сирти в передовых отрядах оказались отрезаны от главных сил ревущей стеной огня. «Обходи!» — закричал воевода и кинулся с саблей настоящие по краям просеки джунгли, рубя лианы, папоротники, молодые деревца и поросль кустарника, не позволяющие обижать укрепления через лес. Поняв, в чем дело, остальные казаки и воины кинулись ему помогать. Топоры в руках сильных, умелых мужчин оказались куда более удачным инструментом, нежели тонкий, легкий клинок. И в скорости даже Техмейни обогнал воеводу, прорубая путь через заросли. Именно он первым и вырвался на просеку за пылающим завалом. Остановился, судорожно сглотнув. Все открытое пространство впереди было усеяно мертвыми молодыми мужчинами с размороженными головами и вспоротыми животами. «Похоже, им подавили волю к сопротивлению и перебили», — пробормотал Янка Малныча. «Как там? У Техет Хаяра?» «Чтоб меня черти в аду зажарили», — бессильно скрипнул зубами воевода. «Янка, где твой обещанный колдун? Ты поклялся, что вы сговорились». «Всемудрый Тадо Беньяр не мог открыто отправиться в наш лагерь, верхом на своем трехроге и со своими телохранителями», — силой потер верхнюю губу изгнанник. «Его бы просто не выпустили». «Мэках Хорт не глуп, уничтожил бы при первом подозрении на предательство. Мы сговорились, что Тадо Беньяр попадет в плен с началом битвы, просто останется в городе, когда мы его захватим». «Мэках Хорт — это новый старшина колдунов?» — уточнил Егоров, обозревая целое поле мертвецов. «Да, будь он проклят, он точно не дурак». Христианские воины медленно приближались к следующему завалу. Не дожидаясь, пока ловушка сработает второй раз, кто-то сделал и запалил факел, метнул в укрепление. Оно занялось и стало неспешно разгораться. «Сколько отсюда до города?» — повернулся к колдуну воевода. «Версты 3-4», — ответил Янка, примерно знакомый с русскими мерами длины. «Такой завал целый день прогорать будет», — дернул себя за бороду Кондрат. «Если по одному в день палить, мы до города токмо к лету доберемся». А уговор с Матвеем был в два перехода уложиться. Они в скорости устье Хаярское трясти станут. Коли колдун разберется, что там его обманывают, не будет нам тут легкого пути. Кровью умоемся. «А чего через лес-то не обойти, иноземцы?» — не понял колдун. «Прорубить новый проход всего полчаса времени». В этом проходе мы своих воинов пищалями и кулевринами поддержать не сможем. Тесно там, лес, деревья, кусты. А картечь, она простора требует. Хотя бы сотню шагов для разлета. И чтоб своих никого на сём пути не было, объяснил бородач Чугреев. Сила наша в них, в пищалях. Коли без огненного боя лицом к лицу резаться, то один к одному потери выйдут. У кого людишек больше собрано, тот и прав. Колдун местный по сим возможностям нам всяко фору даст. Это верно, кивнул воевода. Посему так поступим. Я слева округ завала буду прорубаться, а ты справа. Подле тебя пусть Афанасий молится. Чародейство черное разгоняет, а со мной Йенка пойдет. Обережешь меня от пролича бесовского, колдун? Будь уверен, Иван, кивнул Йенка Малныча. Управлюсь. Техмейни пошел за колдуном и потому врубился в джунгли рядом с иноземцем, кромсая топором с острейшим кремневым лезвием лианы и стволы, стебли и ветки. Итак, шаг за шагом, пока рука не станет отваливаться от усталости. Они почти полностью обогнули пылающий завал, когда с просеки в чащу разом хлынул поток копий. Брошенное наугад на шум тяжелое оружие втыкалось в стволы, в землю, бесполезно пролетало над головой. Однако крики боли позади показали, что часть каменных наконечников нашла таки свои жертвы. Техмейни, стиснув зубы, пригнулся и продолжил пробиваться вперед, пока совсем рядом не услышал истошного вопля. Не разгибаясь, только приподняв голову, он увидел покрытого татуировками вождя с золотым диском главы рода на груди. Мужчина проломился через заросли, метнул в кого-то палицу, просто не заметив в листве совсем близкого врага. Техмейни злорадно хмыкнул и снизу вверх ударил его в пах, перехватил бронзовый нож из руки падающего язычника, тут же отмахнулся им от копья, ударил противника топором в висок, перешагнул распластавшееся тело, вскинул топор, защищаясь от палицы, вогнал нож в живот врага. Слева сверкнул клинок. Это белокожий воевода пронзил саблей, занесшего копье Сирте, и обратным движением срубил руку, что уже занесла над Техмейнем палицу. Второго язычника юный вождь опрокинул сам, проломив топором грудь, дернулся вперед и... топор застрял в костях врага. Техмейни лишь на миг отвернулся, чтобы высвободить оружие, и в его черепе тут же засияли разноцветные всполохи, словно туда обрушился весь небесный огонь зимних ночей. Однако верхний мир не спешил забирать храбреца на свои просторы. Когда юный вождь открыл глаза, то увидел зеленые кроны, небо над ними, лениво ползущие мелкие облака. «Живой!» — облегченно выдохнул сидящий рядом Нятва Вар, один из воинов Хайерто. «Я уж полагал, отцу твоему нож твой и покаяние нести придется». «Как это получилось?» Техмейни поднес руку к затылку и вздрогнул от боли. «Ты за топором наклонился, тут тебя и свалили. Хорошо удар вскользь пришелся. Но я сего Сиртя тут же на пику насадил». «А потом?» Юный вождь сел, осторожно ощупывая голову. «Ты упал, драка же продолжилась. Там, на тропе новой». Махнул куда-то в сторону, не отвавар. «Не меньше сотни воинов полегло. Где чьи, и не понять вовсе. Грудой лежат. Но тебя я вытянул». «Ну, а как на просеку мы выбились, и язычники за новый завал убежали. Теперь иноземцы опять чего-то мострячат». Опершись на руку воина, Техмей не поднялся, посмотрел себе под ноги. «Вот, держи». Воин протянул ему широкий пояс с нефритовыми накладками, небольшой замшевой сумкой и ножнами с бронзовым ножом. «Твоя добыча. В бою с вождя взял. Теперь домой не стыдно показаться будет. Трофей знатный». «Это мы еще обождем». Поморщился юный вождь. «Сперва за обиды старые с седеем сквитаемся». Новое укрепление отстояло от старого на те же 300 шагов. Просеку перед ним наполняло несколько свежих христианских сотен, с еще не знавшими крови копьями, еще не ломавшими черепа палицами, но воины молодые, крепкие, решительные. Им бы только до врага добраться. Бородатые иноземцы тем временем работали своими топорами из белой бронзы, сколачивая из тонких стволиков что-то похожее на очень длинный мост. Причем два уже были готовы, и они трудились над третьим. Скрепляли эти странные изделия поперечные стволы, тоже очень длинные, по 10 шагов в каждую сторону. Воевода подошел к колдуну, что-то подробно объяснил, показывая на жердяные щиты и размахивая руками. Затем Йенка Малныча пересказал все это Сирте. Те закивали, разошлись. взялись за длинные стволы, развернули помосты поперек просеки, бодро потрусили вперед через строй расступившихся соратников. Незадолго перед завалом вовсе перешли на бег, а когда до укрепления осталось всего несколько шагов, задние мужчины бросили свои жердины. Хвост помоста упал, перед задрался почти на высоту в два роста. Легко пролетел над бревнами и накрепко застрял, выступая далеко по ту сторону. И почти сразу по нему побежали воины. Многие, многие десятки, спрыгивая по ту сторону укрепления. Следом на стену лег второй штурмовой мостик, третий. И христианская армия могучим потоком хлынула по ним через головы защитников. «Здорово!» — только и выдохнул Тех Мейни такой выдумки. Пошел вперед. За стеной, судя по звукам, схватка быстро подходила к концу. Язычники неожиданно для себя оказались лицом к лицу с многочисленным врагом и в этот раз не смогли даже сбежать. Небо мелькнуло тенями, но теперь летучих колдунов ждали, и кулеврины жахнули залпами. Несколько драконов брызнули кровью, кувыркнулись вниз, роняя горшки с горючим маслом, но остальные все же сбросили их в цель. «Помосты, спасай!» Первым осознал главную опасность Тех Мейни, со всех ног бросился вперед, схватился за нижнюю поперечину. Вместе с соратниками потянул на себя, сбрасывая с промасленного укрепления. Общими усилиями воины смогли сдернуть мостики со стены, прежде чем она разгорелась. Быстро затоптали небольшие огоньки, облегченно перевели дух. «Не стоим!» — повысил голос юный вождь, первым направляясь к джунглям. «Просеку через лес рубим! Скорее, пока наших единоверцев язычники там не задавили! Шевелись, им нужна помощь!» Просеку они пробили быстро, и сотоварищей по ту сторону пламени застали живыми и здоровыми. Вот только крылатые колдуны в это время устроили еще налет и кувшинами с горючим маслом забросали сложенные в стопку помосты. Колдовское солнце Ямала начало тускнеть, и перед четвертым завалом уставшая армия остановилась на ночлег. Мужчины подкрепились вяленым мясом, запив его водой из нескольких бьющих на просеке родников, развернули подстилки, с наслаждением вытягиваясь во весь рост, и вскоре, в сером сумраке, лишь слегка подсвеченным желто-красно-синими всполохами северного сияния, повисла тишина. Даже выставленные в нескольких местах дозорные вели себя бесшумно, полагаясь в ночи не столько на зрение, сколько на слух, норовя уловить любой шорох, движение, дыхание. Отец Амвросий почивал в самом сердце воинского лагеря, между вторым и третьим пепелищем, оставшимся после сгоревших завалов. И снилось ему, похоже, нечто очень доброе, поскольку он сладко причмокивал и мелко перебирал пальцами. Холодное прикосновение к щеке заставило его мотнуть головой, потом отмахнуться. И только с третьей попытки он открыл глаза. «Сгинь, сгинь, пропади! Изыди скверно, исчадья адова!» Внезапно разорвал тишину, пронзительный от надрывности баритон. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимых же всем и невидимых, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного!» Очаровательная, молоденькая Ирии Хасава Не, склонив голову на бок, тихо рассмеялась. И внезапно обратилась в укутанную в шкуру, дряхлую, сморщенную старуху с длинными седыми патлами. Священник взвыл от ужаса, вскинул крест, принялся молиться еще громче и истовее. Каркающе хихикая, старуха отступила к зарослям и растворилась в темноте. Воинский лагерь зашевелился, многие мужчины даже привстали. «Что нашло на тебя средь ночи, темный, отче?» Громко и неласково поинтересовался Михейка Ослоп. Но тут вдруг совсем с другой стороны лагеря послышался еще более громкий вопль. Теперь это был крик ужаса. «Змеи! Змеи! Топчи их! Топчи!» Это известие заставило вскочить уже всех. И почти везде христианские воины замечали в сумерках под ногами извивающиеся ленты. «Факела!» — скомандовал Иван Егоров. «Высекайте огонь! Дайте свет!» Однако с факелами получилось не очень. Дрова в лагере никто не заготавливал, костров же не требовалось, потому и палок для изготовления простейших светильников под руками не имелось. В нескольких концах лагеря полыхнулось десяток огней. И это было все. Воины испуганно шарахались с места на место, яростно топтали всякую тень. крутились на месте, по несколько раз перетряхивали свои подстилки, и каждая найденная змея только увеличивала общую панику. Рассвет застал христианское воинство на ногах, и первые же лучи солнца подтвердили самые худшие подозрения. На земле валялись многие сотни давленных гадов. «Только Божье провидение спасло нас, други», — признал воевода. «Кабы не отец Амвросий со своей ночной молитвой, всех бы покусали. Спящего никакие сапоги не спасут, спящего и в горло, и в лицо укусить несложно. Тут молебен за чудесное спасение впору заказывать». Священник от благодарности и зло отмахивался и постоянно бормотал себе под нос молитвы. Однако мужчины не обижались. После такого пережитого-то, хоть и недовольный, но все едино, спаситель. «Христианский шаман, похоже, еще и заклинание старейшины развеял», добавил от себя Йенка Малныча. «Иначе так просто не отделались бы». Воевода посмотрел на него тяжелым взглядом, но ничего не сказал. Повернулся к Кондрату. «Вели к закату дрова заготовить, чтобы ночью у нас и свет, и огонь были, и завал этот ближний», — указал на укрепление колдовских воинов Егоров. «Запалите капсам смердячим». «Если загорится, взять сегодня не сможем», — предупредил Чугреев. «Серечь быстро взять. Разве токма округ прорубаться?» «У меня ночью ни один человек во всей рате не спал», — тихо ответил воевода. «Куда я их таких в сечу поведу? Пусть отдохнут». «Ко сроку не успеем, атаман!» «А что делать, друже? Выходит, недооценили ворога. Перехитрил!» Залив встретил вышедший из озера караван из стругов, ушкуев и лодок обжигающим холодом. Гребля неожиданно показалась путникам в радость, ибо позволяла хоть как-то согреться. Кухлянки и малицы, кожаные штаны и куртки — все то, что казалось теплым, под созданным мудрыми предками солнцем, внезапно стало бесполезным, ибо защитить от столь ярого мороза одежды Ямала оказалось не в силах. Воины гребли и гребли, покуда подчинялись руки, а потом кутались в подстилки и циновки, забивались между корзинами в щели, обещающие хоть малую талику тепла, съеживались, скручивались в комочки, прижимались друг к другу и таким образом пережидали время до своей смены, пытаясь забыться тревожным поверхностным сном. По счастью, боги путников одарили их тихой, безветренной погодой почти без волн и ясным небом, на котором постоянно полыхали ослепительные сполохи северного сияния. Этот свет позволял двигаться без остановки, не тратя времени на ночлег. К исходу второго дня Митаюки Нэ в своем тяжелом суконном платье и меховом плаще вышла на корму атаманского ушкуя и вскинула руку, привлекая общее внимание. «Слушайте меня, храбрые воины народа Сиртя, принявшие истинную веру и познавшие любовь победоносного Бога Иисуса Христа. Настал тот миг, когда вы должны сделать свой выбор. Либо вы должны отправиться дальше на юг, дабы в трудах и заботах исполнять поручения казачьего круга о получении новых припасов, пересчете старых долгов и работах иных насущных с грузами полезными». «Либо вы повернете на запад и войдете в устье реки Ясавей-То, населенной богатыми язычниками. В тамошние селения вы принесете Слово Божие, истребите поганые капища, водрузите на их место кресты, а коли люд местный непонятливым окажется, то вразумлять его вам придется силой, не жалея ни сил, ни крови. Полученные в трудах сих добыча, славы и наложницы станут вашей единственной наградой на долгом пути наверх, к самому священному озеру и стоящему на нем городу, который также станет вашей наградой». Продрогшие воины ответили ей дружным воплем торжества и радости. «Те из вас, кто решил обнажить свое оружие во славу Иисуса, кто готов посвятить себя славе и кровавому ратному веселью, поворачивайте туда». Указала рукой на закат девушка. «Гребите на мыс, и за ним самое большее, в часе пути вы увидите широкую реку. Это и есть Ясавей-То. Все селения по ее берегам принадлежат вам. Так плывите и покройте себя славой. Добудьте вере Христовой новые земли и новые деревни, а себе богатство и красивых крепких девок. Во славу Иисуса!» «Во славу Иисуса!» — яро ответили воины и взялись за весла, устремляясь в сторону низко висящего колдовского солнца. К теплу, к победам, к добыче и безграничным ласкам. «С нами не остался никто», — тихо подвела итог темная ведьма. «Что же, храбрецы, да пребудет с вами успех. Великий Сидей нуждается в воинах, вождях и шаманах. Наверняка он вытребовал отсюда всех мужчин, способных держать в руках оружие, и сопротивляться вам будет некому. Погуляйте вдосталь, храбрецы. Ибо вскоре о вас узнает новый старшина и обрушит на вас всю свою силу, весь гнев и ярость. Но услышать признание чародейки было некому, ибо и ее муж, и наемник гребли наравне с простыми воинами, и как раз сейчас спали мертвым сном со всей отдыхающей сменой. А храбрый, опытный, все понимающий Нахнат-Хайт сидел на веслах. Побережье огромно. И откуда именно иноземцы нанесут удар, великому Сидею неведомо, прикинула Митаюки. Пока до них дойдут вести о нападении. Пока они развернут силы и спустятся навстречу. Пройдет дней 5, не менее. И еще 2 дня, чтобы разобрались, с кем имеют дело. 3 дня, чтобы вернуться. Я дарю тебе 10 дней, храбрый воевода Иван Егоров. Успей или умри. Темная ведьма скользнула ладонью к нефритовому крестику, висящему на груди, сжала его и прикрыла глаза, словно молясь. Затем подняла ладонь, как бы щупая морозный морской воздух. Но попутный ветер был пока не нужен. Он мог захлестнуть идущие к берегу лодки. И потому чародейка смиренно перекрестилась и ушла в кормовую каюту. В этот раз отдых был организован по всем правилам. В плотном лагере, вокруг которого оставлена широкая чистая полоса, с дозорными каждые 10 шагов, с разведенными для света кострами и запасом дров. Теперь караульные могли легко заметить, если кто-то или что-то поползет к отдыхающим воинам. Вдобавок к этому, отец Амбросий обошел лагерь малым крестным ходом и осветил землю для ночлега. Видимо, именно поэтому христиане улеглись на подстилки еще до сумерек и спали как убитые. С рассветом же, бодрые и решительные, практически без подготовки, совершили бросок на ближний завал. Неожиданность помогла. Атакующие в считанные мгновения повыдергивали копья у вялых защитников и перевалили бревна, кинувшись за врагами в погоню. Казаки тут же заняли места на просеке, подняв жерло кулеврин вверх. Но летучие драконы, похоже, еще не проснулись, и небо оставалось чистым. Пользуясь удачей, воины споро порубили связывающие бревна ветки и корни, раскатили завал, и прорубаться через джунгли не потребовалось. Из этих же бревен, выбрав, понятно, самые тонкие, казаки и сертя наскоро связали сразу 5 штурмовых мостиков шириной в 3 шага каждый, и тут же пошли на новый штурм. Как и в прошлый раз, быстрый рывок воинов, перебегающих укрепления и спрыгивающих за спины язычникам, стал для защитников завала катастрофой. Они просто не успели убежать, и почти все полегли в короткой жаркой схватке. После второго захвата крылатые драконы появились, бросая на укрепления и помосты свои горшки с горючим маслом. Но и им тоже не повезло. Казаки подстрелили из кулеврин сразу 4 врагов, а завал воины успели частично растащить, и пожар не смог перекрыть просеку полностью. «Вперед, вперед, вперед, други!» — подгонял воинов воевода. «У них людей для обороны совсем не осталось. Вперед, пока помощь ворогу не подошла. Не то потом кровью умоемся». И воодушевленные первыми успехами христиане раз за разом подхватывали грубые приспособы из бревен и веревок и набрасывали их на новые завалы, чтобы перебежать во вражеское укрепление. Похоже, воевода угадал беду великого Сидея. Стремительное наступление остановилось только тогда, когда небесные всадники запалили незахваченный казаками завал, а стоящий далеко перед ними. Вступить в схватку с ревущим пламенем оказалось не по силам даже русским. Однако к этому моменту они смогли чуть ли не шутя пройти целых 7 укреплений и подловить на картечь 2 десятка крылатых драконов, упавших, правда, не на просеку, а рядом в джунгли. После этого можно было с чистой совестью дать христианской армии отдых. Ночь прошла спокойно, но наутро за очередным завалом воевода увидел поднятые к небу многие десятки копий. Великий Сидей сумел подтянуть новых мужчин взамен погибших. «Ну что, други, 7 смертям не бывать, одной не миновать», — кратко напутствовал своих соратников воевода Егоров. «Вперед!» Сертя подхватили увязанные в помосты бревна и, набирая скорость, побежали на завал, грозно вопя. «Иисус! Иисус! Смерть язычникам! Христос с нами!» Техмейни и Нятвавар несли самый левый мостик. Вместе с товарищами они привычно забросили его передок на бревна и подальше, чтобы точно не спихнуть было, а потом вслед за другими воинами залезли на него и кинулись вперед. Десяток шагов, своя сторона земли осталась позади, и снизу стали видны плотно сбившиеся сиртя, выставившие свои копья вверх и принимающие на них врагов. Христиане падали, собственным весом нанизываясь на каменные наконечники, сползая по окровавленным древкам вниз. Техмейни понял, что сейчас умрет, но его воодушевленные близкой победой друзья напирали сзади, заставили паренька сделать еще несколько шагов и последний вниз на копья. Справа послышался оглушительный грохот, и то место, где собирался умереть юный вождь, вдруг качнулось, копья легли на бок. Это казаки со своего помоста не спрыгнули, а упали на живот, зацепили кулеврины и стали бить картечью в собравшуюся толпу язычников. «А! Иисус!» Техмейни потерял равновесие и прокатился по живым окровавленным телам, наугад коля под себя ножом и рубя топором. Вскочил, тут же вспорол живот какому-то мужчине, другому перерубил острым каменным лезвием плечо, откинулся назад, спасаясь от выпада сразу двух копий. Под древки поднырнул ловкий Нятвавар, двумя быстрыми движениями раздробил врагам колени. Опять грохнул пушечный залп, наполняя поле битвы криками боли и брызгами крови. Толпа язычников качнулась, поползла, увлекая храбрых воинов за собой. Техмейни не поддался, резко вскинул вверх руки с оружием, подбивая туда ближние наконечники копий. Поднырнул, резанул кого-то поперек живота ножом, другого ударил топориком в бедро, тут же отскочил, чуть попятился, отмахиваясь и уклоняясь от копий. Уловил момент, раздвинул древки, шагнул вперед, протискиваясь между копьями. И прежде чем враги успели схватиться за палицы, ударил одного топором в лоб, другого ножом в горло и снова быстро отскочил, торжествующе крича: «Иисус! С нами Иисус!» Наглый клич привлек внимание не только язычников, рванувшихся к врагу, но и казаков. Они сделали один за другим сразу три выстрела в напирающую толпу, и та заметно поредела. Однако плечистый мужчина, возрастом мало уступающий отцу Техмейни, что есть мочи, ударил парня копьем в грудь. «Сдохни, тварь!» Каким-то чудом юный вождь ухватился обеими руками за наконечник, опрокинулся. Его несколько шагов проволокло по телам, а потом Нятвавар, разловчившись, достал буйного язычника палицей. Техмейни распластался на шевелящихся воинах, и еще живых, но уже, считай, мертвых, все еще сжимая в руках смертоносное копье. Потом перевел дух, откинул оружие, вскочил на ноги. Но драться было уже не с кем. Уцелевшие сирти бежали к следующему укреплению. За ними гнались свежие христианские воины. Другие перетаскивали через стену бревенчатые помосты. И еще кто-то рубил веревки и корни, торопясь растащить завал до появления крылатых драконов. «Здорово мы им дали!» — злорадно рассмеялся Техмейни. Подхватил только что отброшенное чужое копье, вскинул над головой. «Иисус любит нас! Бог-победитель с нами!» «Да уж, надолго запомнят», — кивнул Нятвавар, снимая с убитого великана его роскошный пояс. «А нас еще легенды слагать станут». Воины Хаэрто быстрым шагом устремились вдогонку за своими соратниками, уже перебегающими по помостам следующие укрепления. Но когда сами перемахнули на ту сторону, драться было уже не с кем. Большая часть язычников полегла в предыдущей сече, а оставшихся атакующие успели перебить еще до их появления. Впереди перед христианским лежал богатый и просторный город Техет-Хаяр, столица рода Техетов, одно из знатнейших семей Сиртя, потомков могучих древних колдунов. И воины, одолевшие последние из препятствий на своем долгом, кровавом пути, замерли, словно не веря своим глазам. «Чего вы ждете, братья мои?» — громко спросил поднявшийся над завалом Янка Малныча. «Вы победили! Этот город принадлежит вам!» Мужчины торжествующе взревели и побежали вперед, к тихому и беззащитному языческому поселению. Однако ни Техмейни, ни Нятвавар общего восторга не разделили. Они видели, что город пуст, брошен своими обитателями. Это означало, что жители унесли с собой все, что представляло хоть какую-то ценность. Не то, что в прошлый раз, когда дома были полны добра, а от обилия красивых девок разбегались глаза. На этот раз искать там хоть что-то не имело смысла. И потому юный вождь и его воины не побежали вперед с общей толпой, а остались возле колдуна-бродяги и белокожих бородачей, тоже никуда не спешивших. Воеводы и казаки, вместе с примкнувшими к ним сиртя, спустились к реке, омыли в них руки и лица, повернули вверх по течению, к оставшемуся на месте святилища пепелищу, и вдруг Техмей не увидел там небольшой чум, крытый тонко выделанной замшей, стесненными на ней рунами. Дом окружало шестеро угрюмых неподвижных менквов. Полок откинулся, наружу вышло двое сиртя, в отороченных драгоценным беличьим мехом туниках. Тоже встали по сторонам, а изнутри послышался низкий голос. «Приветствую тебя в покорном Техет-Хаяре, пронырливый Йенка Малныча, и тебя, русский воевода, боярский сын Иван Егоров, и вас, храбрые казаки, и вас, принявшие нового бога вожди». Младший из старейшин Великого Седея с легкостью доказал величие своего разума. Каждого из присутствующих он видел насквозь. Все тайные надежды, прошлое и настоящее. И говорил так, что его понимали все, на любом языке. «Но я не вижу среди вас ведьмы. Кто она, отводившая заклинание зверя, прикрывавшая разум и снимавшая порчу с воды и земли, прятавшая ваши отряды от глаз небесных разведчиков? Она сильна и не раз доводила Мэка Хорта до бешенства. Очень хотелось бы узреть ее и узнать ее имя. Она кажется мне смутно знакомой». «Среди нас нет бабья, Тады Беняр», — гордо отрезал Йенка. «Это война, а не чистка лука. Бабам здесь делать нечего». «Не хочешь говорить? Пусть так», — не стал спорить старейшина. «Но я хотел бы получить от воевода Ивана Егорова подтверждение твоих обещаний». Казаки приблизились к чуму почти вплотную и смогли увидеть сидящего внутри на широком кресле толстяка, прикрытого меховой накидкой. Щеки сиртя, покрытые старческими пятнами, не то что свисали, они лежали на плечах, нос напоминал брюкву, веки болтались под глазами мешками, уши опухли, словно их искусали дикие пчелы. Если остальное тело выглядело так же, то ходить своими ногами колдун явно не мог. «Я нахожусь в носилках, а не на спине дракона, храбрый Ниатвавар», ответил на мысленный вопрос воина старейшина. «Потому что Мэках Хорт потребовал от всех нас стать незаметнее. В битвах с иноземцами колдуны гибнут слишком быстро, и воины оказываются бессильными перед их грохочущей смертью. Что до креста на месте святилища, храбрый Техмейни, то его просто повалили. Если желаешь, можешь прямо сейчас вкопать его обратно». Юный вождь кивнул своим соплеменникам, и они все вместе направились восстанавливать поверженную христианскую святыню. «Что я должен подтвердить, чародей?» — поинтересовался воевода. «Мой город и окрестные земли не должны разоряться, иноземец, вы их не тронете». «Если вы не станете противостоять христианскому миссионерству», — атаман пожал плечами. «Вижу, ты говоришь правду», — почти сразу признал старшина. «Моему роду грабежи не грозят. Что до вашей веры? Великий прародитель всего на свете, древний Нумторум, зело могучий, способен сам постоять за себя. Зачем мне, жалкому колдуну, вмешиваться в споры богов?» Покрывало чуть дрогнуло, показывая, что Тады Беняр попытался пожать плечами. И толстяк продолжил свои расспросы. «И еще наш общий друг пообещал провозгласить себя правителем, а меня единственным великим колдуном Ямала вместо всего Сидея». «Не знаю как». «Не нужно говорить, я все понял. Ты намерен покинуть наши земли, а Йенка Малныч останется. Коли он будет единственным, ему окажется несложно стать главным. Правда, ты не уверен, что с приходом веры в Христа моя власть останется достаточно велика. Не знаю, не знаю. Но в любом случае, раз я тоже останусь единственным и самым великим, то я стерплю это принижение. Да будет так. Я принимаю ваши условия и клятвы и принимаю наш союз». «Где армия Великого Седея? Что намерены делать его воины?» — тут же спросил воевода. Всемудрый Меках Хорт получил известие, что главные силы Йенка Малныча, покорившего племена неведомых дикарей и приведшего их на войну против всемогущих сиртя, высадились в устье Исавы и То и начали наступать к священному озеру, разоряя все селения на своем пути, размеренно рассказал Техет-Хаяр. Посему он оставил здесь лишь небольшой заслон и направил туда всех оставшихся у него крылатых драконов и повернул свою армию, приказав спускаться по реке навстречу врагу. У него примерно 50 сотен воинов, из них около 100 небесных колдунов. Ваша ведьма весьма успешно отводила нашим разведчикам глаза. Она постаралась, я же наоборот особых усилий не прикладывал. И потому всемудрый Мэках Хорт уверен, что на просеке на него напирает не больше 1000 сторонников Йенка. А когда позавчера они вдруг ослабили свой напор, он окончательно уверился, что вы лишь отвлекаете его внимание. Главный удар наносится с реки. «Слава богу, получилось!» — не удержавшись, ударил себя кулаком в ладонь Егоров. «Да, боярин!» — степенно согласился Тадо Беняр. «Дорога на Дан-Хаяр открыта. В столице осталось не больше 200-300 мужчин. Мы дойдем туда в 3 дня, и сердце Ямала окажется в наших руках. Если вы разорите тамошние земли, разгоните людей, сожжете святилище, снесете дома девичества и воинов, придадите огню сады и рощи, то даже отступив потом перед могуществом всемудрого Мэках Хорта, вы оставите ему пустыню, которая больше не даст старейшине ни пополнения, ни крова, ни пищи. С этого часа его армия будет только таять в каждой стычке, пока не исчезнет полностью. Прочие всемудрые отвернутся от ослабшего колдуна, отправятся защищать собственные города и уделы. А значит, вам понадобится покорить всего лишь горсть мелких племен, а не сражаться с единым могучим врагом». «Зачем ты рассказываешь мне все это, колдун?» – удивился казак. «Я хочу быть уверен, что вы не бросите начатое на полпути, русский боярин», – спокойно ответил всемудрый чародей, – «что покинете нас с Йенка не раньше, чем прочие старшины будут истреблены». «Тебе дать клятву?» «Не нужно, Иван Егоров», — покачал головой старшина. «Я умею читать души. Я вижу, что тебе нужно на самом деле и ради чего ты согласен пойти до конца. Ты получишь желаемое. Для народа Сирти твои сокровища не представляют особой ценности. Как у тебя нет интереса повелевать нашим народом? Каждый из нас ищет в союзе свое, и у нас не будет причин для ссоры. Мы оба получим желаемое». «А я?» — вмешался Йенка Малныча. «Ты станешь правителем», — пообещал Тадо Беняр, но голос его при этом прозвучал столь насмешливо, словно он хотел закончить фразу словом «дурачок». «Не забудь, правителем Ямала стану я», — повторил изгнанник, — «таков уговор». Похоже, даже он сообразил, что с реальной властью в своем царстве у него возникнут очень большие сложности. «Направь своих людей в поход по большой дороге, русский боярин», — обратился напрямую к воеводе старшина. Чем раньше они доберутся до Дан-Хаяра, тем больше у них будет времени для грабежа. Здесь же все равно брать уже нечего. «Йенка, собирай воинов», — обратился к изгнаннику Егоров. Языка Сирти он так и не выучил, и отдать приказ сам был, увы, не в силах. Но у Йенка явно взыграло самолюбие, и он тоже не захотел просто передавать чужие распоряжения. «Эй, Техмейни!» Махнул чародей рукой юному вождю, вместе с соплеменниками, уже вкопавшему крест обратно в берег над Омутом. «Собирай отряды и направляй их на большую дорогу. Здесь все равно нечего брать. Главная добыча ждет нас в Дан-Хаяре». «Братья, слушайте меня!» — громко провозгласил Техмейни, размахивая руками. «Иисус любит нас. Он дарует нам Дан-Хаяр. Поворачивайте к столице. Бабы и добыча ждут нас там. Много баб и добра. Хватит на всех». «Слава Иисусу! Слава Иисусу!» — ответила ему армия восторженными криками, и отряды стали подтягиваться к уходящей на юго-запад дороге. «Ты молодец, Техмейни!» — услышал юный вождь в своей голове вкрадчивый, предназначенный только ему голос всемудрого колдуна. «Ты храбр, решителен, умеешь приказывать, имеешь опыт войны, а сердце твое полно веры. Из тебя выйдет отличный вождь великой армии страны Сиртя». Туповатый Йенка Малныча собственными руками отдавал в чужие руки свое единственное преимущество перед обычными деревенскими шаманами – командование армией. Если раньше воины искренне считали, что подчиняются именно ему, то теперь они увидели, что приказы может отдавать кто-то другой. Причем такие приказы, каковы хочется исполнять без промедления и со всей душой. Когда лодки скрылись из вида, Митаюки Нэ принесла духам моря жертву в 3 капли крови, 3 ногтя и 3 волоса, прочитала заговор на перо жаворонка и вскоре с севера потянуло слабым ветерком. Казаки тут же встрепенулись, подняли на мачты слежавшиеся от безделья паруса Те затрепетали, выгнулись и потянули струги вперед. Потянули, впрочем, не очень бодро, и мужчины продолжили помогать им веслами. Остаток дня, ночи, еще день караван двигался на юг, до тех пор, пока впереди не показался берег. Казаки приткнулись к нему, переночевали, а потом повернули на запад. Ветер юная чародейка повернула без особого труда, но вот убрать с пути целую россыпь островов, окруженных широким ледяным припаем, было не в ее силах. И потому корабли пробирались вперед медленно, осторожно, петляя по протокам и постоянно сторожась одиночных камней, что запросто могли оказаться на любой из отмелей. И уж, конечно, не рисковали двигаться, едва только на землю опускались сумерки. Радовало только то, что здесь, на юге залива, заметно потеплело. В кафтане и под плащом путники уже не мерзли. А коли спали по двое, по трое под одной накидкой, так и вовсе хорошо. На третий день заметно сузившийся залив внезапно повернул на север, точно под колдовское солнце. Струги плыли туда от рассвета до заката, заставив поклонницу смерти изрядно понервничать. А ну, путники ошиблись протокой и сейчас обратно возвертаются. Однако новым днем водная гладь сузилась до ширины в две версты, наконец-то став походить на нормальную реку с руслом, течением и пресной водой, и отвернула сперва на запад, а потом и вовсе к югу. Митаюки Нэ, шевеля губами, загнула на ладони пальцы. Получилось 8. Чародейка подняла голову, глядя под низко сидящее колдовское солнце. «Ну как ты там, воевода, успел?» Старшина Великого Сидея наверняка уже понял ошибку, и что есть силы мчиться к столице, чтобы остановить катастрофу, не жалея ни драконов, ни людей. «Еще чуть-чуть, и ты опоздаешь, а я проиграю». Ведьма вздохнула. «Не хотелось бы доставить мудрой Нина Пухутца такого огорчения».